Генри Киссинджер. Мировой порядок. Введение. Что такое мировой порядок? В 1961 году, будучи молодым ученым, я во время выступления на конференции в Канзас-Сити вспомнил президента Гарри Трумэна. На вопрос о том, какими достижениями своего президентства он более всего гордится, Трумэн ответил: «Тем, что мы целиком и полностью разгромили наших врагов, а затем вернули их обратно в сообщество наций». Мне приятно думать, что только Америке удалось нечто подобное. Сознавая огромное могущество Америки, Трумэн гордился в первую очередь американским гуманизмом и приверженностью демократическим ценностям. Он хотел, чтобы его запомнили не столько как президента победоносной страны, сколько как главу государства, примирившего врагов. Все преемники Трумэна в той или иной степени следовали его убеждениям, отраженным в этой истории, и аналогичным образом гордились вышеназванными составляющими американской идеи. Отмечу, что на протяжении многих лет сообщество наций, которое они всемирно поддерживали, существовало в рамках американского консенсуса. Государства сотрудничали, неуклонно расширяя ряды данного мирового порядка, соблюдая общие правила и нормы, развивая либеральную экономику, отказываясь от территориальных завоеваний в пользу уважения национальных суверенитетов и принимая представительскую демократическую систему управления. Американские президенты, причем их партийная принадлежность не имела значения, решительно призывали правительства других стран, нередко весьма пылко и красноречиво, обеспечить соблюдение прав человека и поступательное развитие гражданского общества. Во многих случаях поддержка этих ценностей со стороны Соединенных Штатов и их союзников приводила к значительным преобразованиям в статусе населения конкретного государства. Тем не менее, сегодня у указанной системы, основанной на правилах, возникли проблемы. Частые увещевания, обращенные к прочим странам, призывали внести посильный вклад, играть по правилам 21-го столетия и быть ответственными участниками процесса в рамках общей системы координат, отчетливо показывает, что не существует общего для всех представления об этой системе, общего для всех понимания посильного вклада или справедливости. За пределами западного мира те регионы, которые принимали минимальное участие в выработке нынешних правил, ставят под сомнение эффективность данных правил в их текущих формулировках и ясно демонстрируют готовность приложить все усилия, чтобы изменить упомянутое правило. Таким образом, международное сообщество, к которому сегодня взывают, возможно, более настойчиво, чем в любую другую эпоху, не в состоянии согласовать или хотя бы договориться об однозначном и непротиворечимом комплексе целей, методов и ограничений. Мы живем в исторический период, когда налицо упорная, временами почти отчаянная погоня за ускользающей от общего понимания концепцией мирового порядка. Хаос угрожает нам, а вместе с тем формируется беспрецедентная взаимозависимость, распространение оружия массового уничтожения, дезинтеграция былых государств, последствия хищнического отношения к окружающей среде, сохранение, к великому сожалению, практики геноцида и стремленное внедрение новых технологий угрожают усугубить привычные конфликты, обострить их до степени, превосходящей человеческие возможности и границы разума. Новые способы обработки и передачи информации объединяют регионы как никогда прежде, проецируют местные события на глобальный уровень, но так, что препятствует их полноценному осмыслению, в то же время требует государственных лидеров моментальной реакции, хотя бы в форме лозунгов. Неужели мы вступаем в новый период, когда будущее станут определять силы, не признающие ни ограничений, ни какого-либо порядка вообще? Разновидности мирового порядка. Не будем лукавить, по-настоящему глобального мирового порядка никогда не существовало. То, что признается ныне за таковой, сложилось в Западной Европе почти 4 столетия назад. Его основы были сформулированы на мировых переговорах в немецкой области Вестфалия, причем без участия или даже внимания большинства стран и на других континентах и большинства иных цивилизаций. Столетие религиозных распрей и политических потрясений в Центральной Европе достигло кульминации в 30-летнюю войну 1618-48 годов. Это был мировой пожар, в котором смешались политические и религиозные противоречия. В ходе войны сражающиеся прибегали к тотальной войне против ключевых населенных пунктов, и в результате Центральная Европа лишилась почти четверти населения из-за боевых действий, болезней и голода. Истощенные противники встретились в Вестфалии, чтобы договориться о совокупности мер, призванных остановить кровопролитие. Религиозное единство дало трещину благодаря утверждению и распространению протестантства. Политическое многообразие явилось логическим следствием многочисленности независимых политических единиц, которые участвовали в войне. В итоге получилось так, что Европа первой восприняла привычные условия современного мира. Разнообразие политических единиц, ни одна из которых не обладает мощью, достаточно для того, чтобы победить всех остальных. Приверженность противоречивым принципам, идеологическим воззрениям и внутренним практикам. И все стремятся обрести некие нейтральные правила, регулирующие поведение и смягчающие конфликты. Вестфальский мир следует трактовать как практическое приближение к реальности. Он вовсе не демонстрирует какого-то ни было уникального нравственного осознания. Этот мир опирается на сосуществование независимых государств, которые воздерживаются от вмешательства во внутренние дела друг друга и сопоставляют собственные амбиции и амбиции прочих с принципом общего равновесия власти. Никакое единоличное притязание на обладание истиной, никакое универсальное правило не сумели воцариться в Европе. Вместо этого каждое государство обзавелось суверенной властью над своей территорией. Каждая соглашалась признавать внутренние структуры и религиозные убеждения соседей как жизненные реалии и воздерживалась от оспаривания их статуса. Подобный баланс сил отныне рассматривался как естественный и желательный, а потому амбиции правителей выступали противовесом друг другу. По крайней мере, в теории, ограничивая масштабы конфликтов, разделенность и многообразие, во многих случайно сложившиеся в развитии европейской истории, стали отличительными признаками новой системы международного порядка, собственным мировоззрением, собственной философией. В этом смысле усилия европейцев по тушению их мирового пожара способствовали формированию и послужили прототипом современного подхода, когда от вынесения абсолютных суждений отрекаются в пользу практически и экуменизма. Это попытка выстроить порядок на разнообразии и сдерживании. Переговорщики XVII века, составлявшие условия Вестфальского мира, не предполагали, разумеется, что закладывают основы глобальной системы, которая раскинется далеко за пределы Европы. Они даже не попытались привлечь к этому процессу соседнюю Россию, которая в ту пору устанавливала собственный новый порядок после невзгод смутного времени, причем возводила в закон принципы, кардинально различавшиеся с Вестфальским балансом сил. Абсолютная монархия, единая государственная религия, православие и территориальная экспансия во всех направлениях. Впрочем, и другие крупные центры силы не воспринимали Вестфальские соглашения. Насколько они были вообще осведомлены об этих соглашениях, как имеющие отношение к их территориям и владениям? Идея мирового порядка была реализована как на географическом пространстве известным государственным деятелям того времени. Подобный подход регулярно реализуется во многих регионах. Это в значительной мере объясняется тем, что тогдашние доминирующие технологии нисколько не способствовали созданию единой глобальной системы. Сама мысль о последней представлялась непозволительной. Не имея средств взаимодействовать друг с другом на постоянной основе, не располагая возможностями адекватно оценивать температуры могущества европейских регионов, каждая суверенная единица трактовала собственный порядок как уникальный, а всех прочих расценивала как варваров, которыми управляют в манере, неприемлемой для существующего строя и потому рассматриваем в качестве потенциальной угрозы. Каждая суверенная единица считала свой порядок идеальным лекалом для общественной организации человечества в целом, воображая, что своим способом управляя, упорядочивая мир. На противоположном конце евразийского материка Китай сотворил собственную иерархическую и теоретически универсальную концепцию порядка с собой в ее центре. Китайская система развивалась на протяжении тысячелетий, существовала уже тогда, когда Римская империя правила Европой как единым целым, опираясь не на равенство суверенных государств, а на предполагавшуюся беспредельность притязаний императора. В китайской концепции понятие суверенитета в европейском понимании отсутствовало, поскольку император властвовал над всей Поднебесной. Он являлся вершиной политической и культурной иерархии, отлаженной и универсальной, которая распространялась от центра мира, каковыми являлась китайская столица, вовне на остальное человечество. Окружающие Китай народы классифицировались по степени варварства, в том числе на основании их зависимости от китайской письменности и культурных достижений. Эта космография благополучно дожила до современной эпохи. Китай, с китайской точки зрения, должен повелевать миром, прежде всего вызывая благоговение других обществ своим культурным великолепием и экономическим изобилием, вовлекать эти другие общества в отношения, которые при надлежащем управлении способны привести к цели достижению поднебесной гармонии. Если рассматривать пространство между Европой и Китаем, необходимость отметить главенство на этой территории универсальной концепции мирового порядка, которую предложил ислам, с мечтой о единоличном, санкционированном Богом правлении, объединяющем им и примиряющем мир. В VII веке ислам утвердился на трех континентах благодаря беспрецедентной волне религиозной экзальтации и имперской экспансии. После объединения арабского мира, захвата остатков Римской империи и подчинения Персидской империи, ислам стал главенствующей религией на Ближнем Востоке, в Северной Африке, во многих областях Азии и части Европы. Исламская версия универсального порядка предусматривала распространение истинной веры на всю территорию войны. Как мусульмане именовали земли, населенные неверными? «Миру суждено стать единым и обрести гармонию», внемля слову пророка Мухаммеда. Пока Европа выстраивала свой мультигосударственный порядок, Османская империя с метрополией в Турции возродила эту претензию на единоличное боговдохновленное правление и распространила свою власть на арабские земли, бассейн Средиземного моря, Балканы и Восточную Европу. Она, конечно, уделяла внимание зарождающейся межгосударственной Европе, но вовсе не считала, что наблюдает модель для подражания. В европейских договоренностях османам виделся стимул для дальнейшей османской экспансии на Запад. Как выразился султан Мехмед II Завоеватель, увещевая итальянские города-государства, этот ранний образчик многополярности в XV веке «Вас 20 городов, вы вечно припираетесь между собой. Должна быть одна империя, одна вера, одна власть во всем мире». Между тем, на противоположном от Европы побережье Атлантического океана в Новом Свете закладывались основы иного представления о мироустройстве. Европу 17 столетия охватили политические и религиозные конфликты, и пуритане-переселенцы изъявили решительное намерение исполнить Божий план и реализовать его в отдаленной глуши, дабы освободиться от соблюдения установлений существующей и, по их мнению, негодной структуры власти. Там они собирались строить, если цитировать губернатора Джона Уинтропа, который проповедовал в 1630 году на борту корабля, направлявшегося в поселение Массачусетс, «Град на холме», вдохновляя мир справедливостью своих принципов и силой своего примера. В американском видении мирового порядка мир и баланс сил достигаются естественным путем. Древние распри и вражду надлежит оставить в прошлом. Едва другие народы усвоят те же самые принципы правления, что и американцы. Задача внешней политики таким образом состоит не столько в отстаивании сугубо американских интересов, сколько в распространении общих принципов. Со временем Соединенные Штаты превратились в главного защитника того порядка, который сформулировала Европа. Тем не менее, пусть США подкрепляют своим авторитетом европейские усилия, налицо некая двойственность восприятия, ведь американское видение опирается не на принятие европейской системы сбалансированности власти, а на достижение мира посредством распространения демократических принципов. Среди всех вышеупомянутых концепций принципы Вестфальского мира рассматриваются в рамках этой книги в качестве единственной общепризнанной основы того, что можно определить как существующий мировой порядок. Вестфальская система распространилась по всему миру в качестве каркаса межгосударственного и международного порядка, охватывающего различные цивилизации и регионы, поскольку европейцы, расширяя границы своих владений, всюду навязывали собственные представления о международных отношениях. Они частенько забывали о понятии суверенитета по отношению к колониям и колонизируемым народам, но когда эти народы начали требовать независимости, их требования основывались именно на Вестфальской концепции. Национальная независимость, суверенная государственность, национальные интересы и невмешательство в дела других – все эти принципы оказались эффективными доводами в спорах с колонизаторами. Причем как в ходе борьбы за освобождение, так и при защите новообразованных государств. Современная, ныне глобальная Вестфальская система, которую сегодня принято именовать мировым сообществом, стремится отблагодарить анархическую сущность мира с помощью обширной сети международных правовых и организационных структур, призванных содействовать открытой торговле и функционированию стабильной международной финансовой системы, установить общие для всех принципы урегулирования международных споров и ограничить масштабы войн, когда те все-таки случаются. Эта межгосударственная система в настоящее время охватывает все культуры и регионы. Ее институты предоставляют нейтральные рамки взаимодействия различных обществ в значительной степени независимости от исповедуемых в конкретных обществах ценностей. При этом вестфальские принципы оспариваются со всех сторон, иногда, как ни удивительно, во имя мирового порядка. Европа намеревается отойти от системы межгосударственных отношений, которую сама спроектировала, и придерживаться впредь концепции объединенного суверенитета. По иронии судьбы, Европа, которая придумала концепцию баланса власти, теперь сознательно и существенно ограничивает власть своих новых институтов. Сократив собственное военное могущество, она практически утратила способность адекватно реагировать на попирание этих универсалистских норм. На Ближнем Востоке джихадисты обоего толка, как сунниты, так и шииты, продолжают разделять общество и демонтировать национальные государства в стремлении к глобальной революции на основе фундаменталистских версий мусульманской религии. Само понятие государства наряду с основанной на нем региональной системой отношений находится ныне в опасности. Его атакуют идеологи, отвергающие налагаемые государством ограничения как незаконные и террористические формирования, которые в ряде стран оказываются сильнее вооруженных сил правительства. Азия, отчасти добившаяся наиболее удивительных примеров среди регионов, которые приняли концепцию суверенной государственности, до сих пор ностальгирует по альтернативным принципам и демонстрирует миру многочисленные примеры регионального соперничества и исторических притязаний наподобие тех, что подрывали европейский порядок 100 лет назад. Почти каждая страна считает себя молодым драконом, провоцируя разногласия на грани открытой конфронтации. Соединенные Штаты то прилагают усилия по отстаиванию Вестфальской системы, то критикуют ее основополагающие принципы баланса сил и невмешательства во внутренние дела как безнравственные и устаревшие, причем порой делают то и другое одновременно. США продолжают считать универсально востребованными свои ценности, которые следует заложить в основу мирового порядка, и оставляют за собой право на их поддержку в глобальном масштабе. Тем не менее, после 3 войн на протяжении жизни 2 поколений, каждая война начиналась с идеалистических устремлений и широкого общественного одобрения и завершалась общенациональной травмой. Америка сегодня пытается составить пропорцию между своим могуществом, по-прежнему очевидным, и принципами государственного строительства. Все основные центры сил на планете используют в той или иной степени элементы Вестфальского порядка, но ни один не считает себя прирожденным поборником этой системы. Все указанные центры претерпевают значительные внутренние изменения. Способны ли регионы со столь различными культурами, историей и традиционными для себя теориями мирового порядка принять в качестве закона какую-то глобальную систему? Успех в достижении подобной цели требует подхода, который уважает как разнообразие традиций человечества, так и укорененное в человеческой природе стремление к свободе. Именно в данном смысле можно говорить о мировом порядке, но он не может быть навязан. В особенности это верно в эпоху мгновенной коммуникации и революционных политических перемен. Любой мировой порядок, чтобы оказаться жизнеспособным, должен восприниматься как справедливый. Не только лидерами, но и простыми гражданами. Он должен отражать 2 истины. Порядок без свободы, даже одобряемый поначалу в порыве экзальтации, в конечном счете порождает собственную противоположность. Однако свобода не может быть обеспечена и закреплена без каркаса порядка, призванного помочь сохранить мир. Порядок и свободу, порой трактуемые как противоположные полюса, шкалы человеческого опыта следует рассматривать как взаимозависимые сущности. Способны ли сегодняшние лидеры подняться над насущными текущими заботами ради обретения такого баланса? Легитимность и власть. Ответ на эти вопросы должен учитывать 3 уровня концепции государственного порядка. Мировой порядок подразумевает состояние конкретного региона или цивилизации, в рамках которого действует комплекс справедливых договоренностей и существует распределение власти, которое считается противоположным к миру в целом. Международный порядок есть практическое применение указанной системы взглядов к значительной части земного шара, причем территория охвата должна быть достаточно большой, чтобы повлиять на глобальный баланс сил. Наконец, региональный порядок основывается на тех же самых принципах, применяемых в определенной географической зоне. Любой из перечисленных выше уровней порядка базируется на 2 компонентах – совокупности общепринятых правил, определяющих принципы допустимых действий, и на балансе сил, необходимых для сдерживания в условиях нарушения правил, что не позволяет одной политической единице подчинять себе все прочие. Консенсус в отношении легитимности существующих механизмов сейчас, равно как и в прошлом, не исключает полностью соперничества или конфронтации, но помогает гарантировать, что конкуренция будет принимать лишь форму корректировки существующего порядка, не обернется фундаментальным вызовом этому порядку. Баланс сил сам по себе не может обеспечить мир, однако если он тщательно проработан и неукоснительно соблюдается, этот баланс может ограничивать масштабы и частоту фундаментальных противостояний и не допустить их превращения в глобальную катастрофу. Никакая книга не способна вместить в себя все без исключения исторические традиции международного порядка даже в рамках одной страны, активно участвующей ныне в формировании политического ландшафта. В своей работе я уделяю основное внимание тем регионам, чьи концепции порядка оказали наибольшее влияние на современные представления. Баланс между легитимностью и властью – это чрезвычайно сложный и хрупкий. Чем меньше территориально-географическая зона, в которой он применяется, чем гармоничнее культурные принципы в его пределах, тем легче достичь жизнеспособного согласия. Но современному миру необходим глобальный миропорядок. Многообразие сущностей, политических единиц, никак не связанных друг с другом исторически или ценностно, за исключением тех, что расположены на расстоянии вытянутой руки, определяющих себя преимущество по принципам своим возможностей, скорее всего, генерирует конфликт, а не порядок. В ходе моего первого визита в Пекин, состоявшегося в 1971 году и призванного восстановить контакты с Китаем после двух десятилетий вражды, я упомянул, что для американской делегации Китай является страной загадок и тайн. Премьер-министр Чжоу Эньлай ответил: «Вы сами увидите, что в Китае нет ничего таинственного. Когда вы познакомитесь с нами поближе, мы перестанем казаться вам столь таинственными». В Китае, добавил он, живут 900 миллионов человек, и в своей стране они не видят ничего необычного. В наше время стремление к установлению мирового порядка требует учитывать мнение обществ, чьи взгляды вплоть до недавних дней оставались в значительной степени самодостаточными. Тайна, которую следует раскрыть, едина для всех народов. Как наилучшим образом совместить различные исторические опыты и традиции в общем мировом порядке? Глава 1. Европа. Плюралистический международный порядок. Уникальность европейского порядка. История большинства цивилизаций представляет собой рассказ о взлетах и падениях империй. Порядок устанавливался структурой внутреннего управления, а не через достижение равновесия между государствами. Крепкий, когда центральная власть сильная и сплоченная, распадающаяся при более слабых правителях. В имперской системе войны обычно велись на границах империи или принимали форму гражданских войн. Мир отождествлялся с масштабами власти императора. В Китае и в исламской культуре политическая борьба велась за контроль над существующим порядком. Династии сменялись, но каждая новая правящая группа претендовала на статус восстановителя легитимной системы, пришедшей в упадок при предшественниках. В Европе же подобная эволюция не прижилась. С закатом римского владычества определяющей характеристикой европейского порядка стал плюрализм. Европейская идея сводилась к географическому единству, к олицетворению христианского мира или цивилизованного общества, к средоточию просвещения, образованию культуры, к современному обществу. Тем не менее, пусть в глазах иных народов она выглядела единой цивилизацией, Европа в целом никогда не знала единоличного правления, не обладала единой, строго определенной идентичностью. Принципы, во имя которых ее различные единицы самоорганизовывались, она изменяла достаточно часто, экспериментируя с новыми концепциями политической легитимности и международного порядка. В других регионах мира период конкуренции между удельными правителями получил у потомков наименование «смутного времени», «гражданской войны» или «эпохи враждующих царств». Это своего рода панихида разобщенности, которую удалось преодолеть. Европа же фактически поощряла фрагментацию или где-то даже ее лелеяла. Конкурирующие династии и конкурирующие народы воспринимались не как проявление хаоса, которое необходимо упорядочить, Но в идеализированной перспективе европейских государственных деятелей порой сознательно, порой и вовсе нет, как сложный механизм, призванный обеспечить баланс, который сохраняет интересы, целостность и независимость каждого народа. Более тысячи лет теоретики и практики европейского государственного управления выводили порядок из равновесия, а идентичность из сопротивления универсальным правилам и нормам. Нельзя сказать, что европейские монархии не были подвержены соблазнам завоеваний, этому постоянному искушению их коллег и в других цивилизациях, или оказались более привержены абстрактным идеалам многообразия. Скорее, им попросту не хватало сил, чтобы решительно навязывать свою волю соседям. Со временем этот плюрализм сделался отличной характеристикой европейской модели мирового порядка. Сумела ли Европа в наше время побороть плюралистические тенденции, или же внутренние неурядицы Европейского Союза снова доказывают их жизнестойкость? На протяжении 500 лет имперское владычество Рима обеспечивало единый свод законов, гарантировало совместную оборону от внешнего врага и беспрецедентный уровень культуры. С окончательным падением Рима, обычно датируем 476 годом нашей эры, империя распалась. В период, который историки называют темными веками, пышным цветом расцвела ностальгия по утраченной универсальности. Видение гармонии и единства все больше отходило в введение церкви. Согласно ее картине мироустройства, христианское население представало единым обществом, управляемым двумя взаимодополняющими органами – гражданским правительством, наследниками Цезаря, которые поддерживали порядок в мирской, приходящей сфере, и церковью, преемницей Петра, которая проповедовала универсализм и абсолютные принципы спасения. Аврелий Августин, писавший свои теологические сочинения в Северной Африке в эпоху распада римских установлений, пришел к выводу, что временная политическая власть является легитимной в той мере, в какой она способствует богобоязненной жизни и посмертному спасению человеческой души. Ибо есть две власти – о император и Август, который по праву верховенства управляется этот мир, святой авторитет понтификов и царская власть. Из них тяжелое бремя священнослужителей, поскольку они из-за самих царей будут давать Господу ответ на божественном суде. Так писал Папа Римский Гесалий I византийскому императору Анастасию в 494 году. Реальный мировой порядок тем самым признавался недостижимым в потустороннем мире. Этой всеобъемлющей концепции мирового порядка пришлось возникновения бороться с некой аномалией. В постримской Европе десятки светских правителей притязали на суверенитет, между ними отсутствовала сколько-нибудь четкая иерархия, при этом все они клялись в верности Христу, однако их отношение к церкви и авторитету последней было двойственным. Утверждение церковного авторитета сопровождалось ожесточенными дебатами, тогда как королевские, обладавшие собственными войсками и проводящие независимую политику, усиленно маневрировали, добиваясь преимуществ в манере, которая никоим образом не соответствовала граду Божьему Августина. Стремление к единству на краткий срок воплотилось в жизнь на Рождество 800 года, когда Папа Лев III короновал Карла Великого, правителя франков и покорителя территорий современных Франции и Германии, как император Романорум, императора римлян, и наделил его теоретическим правом притязать на бывшую восточную часть былой Римской империи, ту пору звавшейся Византией. Император поклялся папе защищать от всех врагов святую церковь Христову, оберегать онную от языческого нечестия и нападений неверных как вовне рубежей, так и внутри, и приумножать силу католической веры нашим приобщением к оной. Но и империя Карла Великого не смогла выполнить клятвы императора. На самом деле она начала распадаться едва ли не сразу после коронования Карла. Император, которого одолевали хлопоты в метрополии, ближе к дому, никогда не пытался править землями бывшей Восточно-Римской империи, переданными ему папой. На Западе он добился кое-каких успехов, отвоевав Испанию у завоевателей мавров. После смерти Карла его преемники предпринимали усилия по сохранению достигнутого, обращаясь к традиции, именуя свои владения Священной Римской империей. Но ослабленная гражданскими войнами, менее через столетие после своего основания, империя Карла Великого сошла с исторической сцены как единое политическое образование, хотя название государства перемещалось на протяжении столетий по европейской территории вплоть до 1806 года. В Китае властвовали свои императоры, в исламском мире правили халифы, признанные лидеры мусульман. В Европе был император Священной Римской империи, однако последнему приходилось опираться на куда более слабую базу, нежели его собратьям в других цивилизациях. Он не имел имперской бюрократии, его власть зависела от могущества в регионах, которыми он правил по династическому праву. В некотором роде это были, так сказать, семейные владения. Статус императора не подразумевал официального наследования. Правителя выбирали 7, позже 9 князей. Эти выборы, как правило, представляли собой гремучую смесь политического маневрирования, апеллирования к религиозному благочестию и огромных финансовых расходов. Теоретически император располагал поддержкой Папы Римского, но политические и географические соображения, удаленность от Рима, нередко лишали его этой поддержки. И потому на протяжении многих лет он правил как избранный император. Религия и политика никогда не образовывали единой конструкции, что впоследствии сподвигло Вольтера на известное язвительное замечание, мол, на самом деле Священная Римская империя не была ни священной, ни римской, ни империей. Бытовавшая в средневековой Европе концепция международного порядка отражала текущие договоренности папы с императором и множеством других феодальных сюзеренов. Универсальный порядок, основанный на возможности единого правления и единого свода законов, неуклонно лишался какой-то практической ценности. Подлинное воплощение средневековой концепции мирового порядка случилось на краткий миг с возвышением в 16 столетии принца Карла Габсбурга, 1500 год, 1558. Его правление также обернулось окончательной гибелью этой идеи. Суровый и благочестивый, родившийся во Фландрии, принц с измальства тяготел к власти. За исключением широко известного пристрастия к пряностям, у него не найти никаких пороков, и общественное мнение признало его неподверженным обычным человеческим слабостям. Еще в детстве он унаследовал корону Нидерландов, а в 16 лет стал королем Испании, со всеми обширными и прирастающими колониями в Азии и Америке. Вскоре после этого, в 1519 году, он победил на выборах императора Священной Римской империи и стал, таким образом, формальным преемником Карла Великого. Совпадение титулов показывает, что средневековое видение имперского предназначения казалось готово исполниться. Благочестивый правитель отныне единолично управлял территориями, примерно соответствующими современными Австрии, Германии, Северной Италии, Чехии, Словакии, Венгрии, Восточной Франции, Бельгии, Нидерландам, Испании и большей части Северной и Южной Америки. Это сосредоточение политической власти в одних руках было обеспечено почти исключительно за счет стратегических браков и привело к появлению девиза Габсбургов «Bella Gerant, Alii Tu, Felix, Austria, Nube». «Оставьте войны другим, ты, счастливая Австрия, брачуйся». Испанские путешественники и конкистадоры Магеллан и Кортес отправлялись в свои походы с одобрения Карла, уничтожали древние империи на американском континенте и несли в новый свет христианскую веру и европейскую политическую систему. Армия и флот Карла V обороняли христианскую веру от новой волны иноземных нашествий, от турок-османов и их сателлитов в Юго-Восточной Европе и Северной Африке. Карл лично возглавил нападение на Тунис. Эту экспедицию финансировали золотом Нового Света. Принимавший непосредственное участие в бурных событиях эпохи, Карл V был провозглашен современниками величайшим императором после разделения империи в 843 году, правителем, которому суждено вернуть мир в подчинении единому пастырю. Традиции Карла Великого: на своей коронации Карл поклялся быть защитником и ревнителем Святой Римской Церкви, и люди приносили ему обеты и выражали почтение как кайзере и империю. Папа Климент VII утвердил Карла в роли мирского поборника установления мира и воссоздания порядка среди христиан. Китайский или турецкий гость Европы того времени, возможно, оглядел бы видимость хорошо ему знакомой политической системы. Континентом правит одна династия, власть которой, как считается, исходит от божества. Если бы Карлу удалось полностью консолидировать свою власть и установить упорядоченное наследование в грандиозном территориальном конгломерате Габсбургов, Европа вполне могла подчиниться доминирующей центральной власти наподобие Китая или исламского халифата. Но это не произошло. Да, Карл, в общем-то, и не пытался. Его, по большому счету, устраивало установление порядка с опорой на равновесие. Гегемония могла стать его наследием, но явно не была целью, что он доказал, когда после пленения своего политического соперника, французского короля Франциска I, в битве при Паве в 1525 году отпустил того и позволил Франции и далее проводить независимую, состязательную внешнюю политику в самом сердце Европы. Французский король отплатил Карлу в этот широкий жест, пойдя на примечательный шаг, столь нетипичный для средневековой концепции христианской государственности. Предложил военное сотрудничество османскому султану Сулейману, который в ту пору вторгся в Восточную Европу и оспаривал власть Габсбургов. Универсальность церкви, которой грезил Карл V, тоже не состоялась. Император не сумел предотвратить появление и распространение доктрины протестантизма в землях, которые являлись опорой его могущества. В итоге пострадали и религиозное, и политическое единство империи. Попытка реализовать устремления, подобающие такому императору, оказались превыше возможностей и способностей одного человека. Портрет Карла V кисти Тициана, 1548 год, ныне находившийся в Мюнхенской старой пинакотеке, показывает нам страдания аристократа, который не в состоянии обрести духовное удовлетворение или адекватно манипулировать вторичными, для него, конечно, рычагами гегемонии. Карл решил отречься от династической титулатуры и поделить обширную империю, причем сделал это таким образом, что лишний раз подчеркнул – плюрализм однозначно взял верх над былым стремлением к единству. Своему сыну Филиппу он завещал королевство Неаполя и Сицилия, затем передал ему корону Испании вместе с глобальной империей. На национальной церемонии 1555 года в Брюсселе Карл V выслушал историю своего правления, засвидетельствующую усердие, с каким он исполнял свои обязанности, а также передал во владение Филиппу II Нидерланды. В этом же году Карл заключил важный договор – Аугсбургский мир, который формально допустил исповедание протестантизма в границах Священной Римской империи. Уничтожив духовный фундамент своего государства, Карл V предоставил принципам право самим выбирать конфессиональную ориентацию подвластных территорий. Вскоре после этого он сложил в себя титул императора Священной Римской империи и передал заботу об империи, его внутренних неурядицах и внешних вызовах своему брату Фердинанду. А сам укрылся в монастыре в сельской области Испании, намереваясь вести уединенную жизнь. Последние дни он провел в обществе своего духовника и итальянского часовщика, чьи труды украшали стены кельи и чье ремесло Карл пытался изучить. Когда в 1558 году он умер и было вскрыто завещание, там выражалось сожаление из-за нарушения императорской клятвы за время его правления, а сыну Карл советовал удвоить усилия инквизиции. Три события завершили распад старого идеала единства. К тому времени, когда Карл V скончался, революционные перемены вынудили Европу отвлечься от региональных масштабов и озаботиться глобальными перспективами, одновременно фрагментируя средневековый политический и религиозный порядок. Началась эпоха великих географических открытий, было изобретено книгопечатание и произошел раскол церкви. На карте мира, каким его представлял себе образованные европейцы Средневековья, северное и южное полушария будут изображены в несколько непривычном для нас виде. От Индии на востоке до Иберии и Британских островов на западе, с Иерусалимом в центре. Для средневекового восприятия это была не карта путешественника, а сцена, предопределенная Богом для исполнения драмы человеческого искупления. Мир, как тогда полагали, незыблемо, веруя Библии, на 6/7 состоял из суши и на 1/7 из воды. Поскольку принципы спасения были четко сформулированы и известны, насаждены в том числе в землях, известных как христианский мир, не существовало необходимости и не полагалось награды за проникновение на окраине цивилизации. В своем «Аде» Данте описал плавание Уиллиса через геркулесовые столбы, Гибралтар и высоты на побережье Северной Африки на западной окраине Средиземного моря. В поисках знаний героя наказывают за преступление против Божьей воли. Он обречен бороться с ураганом, который грозит потопить корабль и всю команду. Современная эпоха объявила о своем наступлении, когда предприимчивое сообщество устремились за славой к богатствам, исследуя океаны и территории, лежавшие за ними. В 15 веке Европа и Китай отважились пуститься в неизведанное почти одновременно. Китайские корабли, на тот момент крупнейшие в мире и технологически наиболее передовые, совершили исследовательские погоды в Юго-Восточную Азию, Индию и к восточному побережью Африки. Китайцы обменивались подарками с местными сановниками, включали чужеземных вельмож в китайскую табель о рангах и привозили домой культурные артефакты и зоологические курьезы. Тем не менее, после смерти главного евнуха Джэньхэ в 1433 году китайский император повелел прекратить океанские походы, и флот остался догнивать в портах. Китай по-прежнему настаивал на универсальной значимости своих принципов мирового порядка, но отныне намеревался культивировать их исключительно дома, в лучшем случае делиться с ближайшими соседями. И иногда больше не предпринимал сопоставимых морских экспедиций, быть может, вплоть до настоящего времени. 60 лет спустя европейские державы также вышли в океан, покинув континент, где беспристрастно конкурировали суверенные государства. Каждый монарх финансировал собственную морскую экспедицию в надежде прежде всего на обретение коммерческого или стратегического преимущества над соперниками. Португальские, голландские и английские корабли дерзнули отправиться в Индию. Испанцы и англичане вдобавок устремились в западное полушарие. Постепенно они начали вытеснять сложившиеся торговые монополии и политические структуры. Стартовала трехвековая эпоха преобладающего европейского влияния на мировые дела. Международные отношения, некогда сугубо региональные, становились глобальными в географической точке зрения. Центром их служила Европа, в новой, в которой формулировали понятия мирового порядка и способы достижения последнего. Затем случилась революция в рассуждениях о природе политической власти, как донести свои мысли обитателям земель, о существовании которых прежде не подозревали, как они вписываются в средневековую космологию империи и папства. Совет богословов, созванный Карлом V в 1550-1551 годах в испанском Вальядолиде, заключил, что люди, живущие в западном полушарии, суть обладатели души, следовательно, они тоже имеют право на спасение. Такое богословское заключение было, безусловно, удобным оправданием для завоеваний и преобразований. Европейцы получили возможность приумножать свои богатства и успокоить совесть. Глобальное соперничество за контроль над территориями изменило характер международного порядка. Европейская перспектива расширилась, и расширялась до тех пор, пока последовательные усилия различных европейских государств по колонизации не затронули большую часть земного шара, пока концепция мирового порядка не слилась с идеологией баланса сил в Европе. Вторым знаковым событием стало изобретение и в середине 15 века книгопечатания, позволившего распространять знания в доселе невообразимых масштабах. Средневековое общество хранило знания, попросту запоминая дословно, либо кропотливо вручную копируя религиозные тексты, или анализируя историю сквозь призму эпической поэзии. В эпоху освоения мира все новооткрытые земли следовало изучить и описать, а печать позволила воспроизводить отчеты о путешествиях в нужном количестве. Исследование новых земель стимулировало также интерес к античности и ее открытиям, с особым вниманием к значимости человеческой личности. Усиление позиции разума как объективного источника понимания и просвещения потрясло существующие институты, в том числе мнившуюся до сих пор незыблемой власть католической церкви. Третий революционный переворот, протестантская реформация, начался, когда Мартин Лютер прибрил свои 95 тезисов к дверям замковой церкви в Виттенберге в 1517 году. Он настаивал, что человек связан с Богом напрямую. Следовательно, индивидуальный характер, индивидуальное сознание, а вовсе не посредничество клириков, может и должно считаться ключом к спасению. Целый ряд феодальных правителей усмотрел возможность укрепить свою власть, приняв протестантизм, навязав его подданным и обогатиться, захватывая церковные владения. Каждая сторона противостояния именовала приверженцев другой еретиками. Теологические разногласия быстро переросли в схватку не на жизнь, а на смерть. Когда религиозные распри усугубились политическими, барьер, разделяющий домашние и заграничные дела, рухнул, едва сюзерены принялись поддерживать соперничающие фракции на землях соседей, зачастую провоцируя кровопролитие или принимая в нем участие. Протестантская реформация разрушила концепцию мирового порядка, существующего за счет двух мечей – папства и императорской власти – Христианство раскололось, христиане воевали друг с другом. 30-летняя война, что легитимно? Столетие непрерывных войн сопровождалось распространением протестантства и усилением критики католической церкви. Габсбургская империя и папство, разумеется, стремилось уничтожить угрозу своей власти, а протестанты сопротивлялись и отчаянно защищали новую религию. Период, получивший у потомков название «30-летняя война» 1618-1648 года, оказался кульминацией длинной череды неурядиц и расприй. Ввиду наметившейся имперской преемственности и того обстоятельства, что католический король Богемии Фердинанд Габсбург считался наиболее реальным кандидатом на трон, протестантское дворянство Богемии пыталось осуществить смену режима, предложив корону своей страны. Вкупе с решающим голосом при выборе императора немецкому принцу-протестанту в результате Священная Римская империя утратила бы католическое единство, имперские войска подавили богемское восстание, а затем двинулись далее, преследуя протестантов повсеместно, и начав войну, которая опустошила Центральную Европу. Протестантские князья в основном правили на севере Германии, к которому относилась и не слишком могущественная в ту пору Пруссия. Сердце католических земель находилось на юге Германии и Австрии. В теории, другим католическим монархам, поддерживавшим императора, полагалось объединить силы в противостоянии новой ереси. На деле же, столкнувшись с необходимостью выбирать между духовным единством и стратегическими преимуществами, многие из них выбрали последнее, и тон среди отступников задавала Франция. В период общих потрясений страна, сумевшая сохранить целость и внутреннюю структуру власти, оказывается в положении, когда может использовать хаос в соседних государствах для достижения серьезных целей на международной арене. Хитроумные и безжалостные французские министры усмотрели возможность и приступили к решительным действиям. Первое, что сделало французское королевство, оно изменило систему управления. В феодальных обществах авторитет был сугубо персональным, правление отражало волю правителя, но также проистекала из традиции, которая ограничивала доступ к ресурсам, проблемным для национальных и международных предприятий. Главный министр Франции с 1624 по 1642 год Арман Жан Дю Плесси, кардинал де Ришелье, стал первым государственным деятелем, который преодолел эти ограничения. Клирик, поднаторевший в дворцовых интригах, Ришелье отлично ориентировался в бурных водах эпохи религиозного переворота и краха прежних государственных структур. Будучи младшим из трех сыновей в семье мелкого дворянина, он помышлял о военной карьере, но позднее переключился на теологию после неожиданной отставки брата, епископа Люсона. Эту епархию в дар семье Ришелье пожаловала французская корона. Легенда гласит, что Ришелье завершил религиозное обучение слишком быстро и в итоге оказался моложе минимального возраста, установленного для тех, кто претендовал на церковный пост. Он устранил это препятствие, лично отправившись в Рим и солгав папе на аудиенции о своем возрасте. Получив формальное подтверждение своего статуса, он смело ринулся в фракционную политику при французском королевском дворе, стал сначала доверенным лицом королевы-матери Марии Медичи, а затем сделался ближайшим советником главного политического конкурента Марии, ее несовершеннолетнего сына, короля Людовика XIII. И королева, и король опасались Ришелье и не доверяли ему. Однако в разгар противоборства с французскими протестантами-гугенотами не могли отказаться от его политического и административного гения. Ловкое лавирование молодого клирика между двумя враждующими фракциями двора позволило ему получить от Рима шляпу кардинала. Тем самым, возведенный в кардинальский сан, Ришелье сделался наиболее высокопоставленным членом Тайного Королевского Совета. Сохраняя свое положение при дворе на протяжении почти двух десятилетий, Красное Преосвященство, прозвище он получил за алый цвет кардинальских одежд, добился огромной власти. Главный министр Франции, истинный правитель, пусть и не занимавший трон, прообраз нового поколения политиков, олицетворение централизованного государственного управления и нынешней политики, основанной на балансе сил. Когда Ришелье встал во главе французской политики, по Европе циркулировали трактаты Макиавелли «Государственной мудрости». Неизвестно, был ли знаком Ришелье с этими текстами о политике власти. Однако он практиковал в своей деятельности основные принципы Макиавелли. Ришелье разработал радикальный подход к реализации идеи международного порядка. Он выдвинул мысль о том, что государство представляет собой абстрактную и постоянную сущность в собственном праве. Притязание этой сущности диктуется не личностью правителя, не семейными интересами и не универсальными требованиями религии. Путеводной звездой государства являются национальные интересы, проистекающие из вычисляемых принципов. Позднее эта мысль стала основной теорией raison d'état. Поэтому именно государство должно стать базовой единицей международных отношений. Зарождающееся государство Ришелье воспринимал как инструмент высокой политики. Он сосредоточил власть в Париже, учредил должности так называемых интендантов, профессиональных государственных служащих, с помощью которых авторитет правительства укреплялся во всех провинциях и областях королевства, обеспечил эффективный сбор налогов и решительно оспаривал традиционно сильное на местах влияние старого дворянства. Королевскую власть по-прежнему олицетворял монарх, как символ суверенного государства и как олицетворение национальных интересов. Ришелье рассматривал войны в Центральной Европе не как повод взяться за оружие во имя защиты церкви, но как средство обуздать имперские амбиции Габсбургов. Хотя короля Франции именовали Rex Catholicimus или Всекатолическим, еще с XIV столетия сама Франция начала постепенно, едва заметно, только позднее уже открыто, поддерживать протестантскую коалицию Швеции, Пруссии и северогерманских княжеств, преследуя собственные тщательно просчитанные национальные интересы. В ответ на возмущенные возгласы, мол, как кардинал он обязан исполнять свой долг перед универсальной и вечной католической церковью, то есть побудить Францию к выступлению против мятежных протестантских князей Северной и Центральной Европы, Ришелье перечислял свои обязанности министра, стоящего во главе мирского, приходящего пока уязвимого политического образования. Спасение души вполне может быть личной целью, но государственный деятель несет ответственность за политическую структуру, не имеющую вечной души, которую надлежит спасать. «Человек бессмертен, его спасение в будущем», — говорил Ришелье, «а государство лишено бессмертия. Оно спасается либо сейчас, либо никогда». Фрагментацию Центральной Европы Ришелье трактовал как политическую и военную необходимость. Основная угроза для Франции была стратегической, а вовсе не метафизической или религиозной, ведь объединенная Центральная Европа окажется в состоянии доминировать над остальным континентом. Поэтому в национальных интересах Франции предотвратить консолидацию Центральной Европы. Если протестантская партия будет полностью уничтожена, вся мощь австрийского дома обрушится на Францию. Поддерживая многочисленные мелкие государства Центральной Европы и ослабляя Австрию, Франция, следовательно, достигает своей стратегической цели. Схема Ришелье благополучно пережила множество потрясений. 2,5 столетия занятия Ришелье поста министра в 1624 году до провозглашения Бисмарком Германской империи в 1871 году сохранение Центральной Европы, более или менее этого территория современной Германии, Австрии, Северной Италии, разделенной, оставалась руководящим принципом внешней политики Франции. И когда эта концепция служила основой европейского порядка, Франция занимала лидирующие позиции на континенте, когда же она ушла в прошлое, вместе с нею закончилось доминирование Франции. Из государственной карьеры Ришелье можно сделать 3 вывода. Во-первых, неотъемлемым элементом успешной внешней политики является долгосрочная стратегическая концепция на основе тщательного анализа всех соответствующих факторов. Во-вторых, государственный деятель должен максимально приблизить это видение к реальности, базируясь на анализе факторов и формируя из массы неоднородных, зачастую противоречивых вызовов единое целое, вырабатывая целенаправленную политику. Он или она должен понимать, к чему ведет выбранная стратегия и почему. В-третьих, действовать надлежит на переднем плане, возможно, преодолевая разрыв между историческим опытом общества и его устремлениями. Повторение привычных шагов сулит застой, а значит, от политика требуется дерзость и смелость.